Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира? Лев Толстой. Читаем. Валерий Брюсов. Обручение Даши. Московская романтическая повесть. Пятьдесят лет назад торговая часть Москвы, ее город, еще сохраняла свой старинный характер. Тот, вероятно, какой имела она и до француза. Там, где теперь узкие переулки обставлены величественными зданиями из стали и стекла, где непрерывными рядами, заполняя весь проезд, тянутся рессорные подводы, извозчики на резиновых шинах и автомобили, где сквозь зеркальные окна видны одетые по последней моде солидные служащие больших торговых домов, полвека назад в низеньких, местами одноэтажных домишках и на бесчетных проходных дворах ютились полутемные лавки и амбары, у дверей которых останавливались жалкие московские Ваньки и первобытные палки, а в глубине которых дюжие молодцы или ребята в картузах и поддевках поджидали покупателей, как охотники зверя. По большей части купцы, торговавшие в городе, делали в год оборот на сотни тысяч, но продолжали жить по старине, довольствуясь сырыми и грязными помещениями, держа своих приказчиков в черном теле и охотно посещая привычные душные трактиры с любимыми хриплыми машинами. Допустить какое-нибудь новшество, хотя бы только переменить закопченную, потемневшую вывеску, хозяевам казалось делом опасным, как бы от этого не произошла заминка в торговле и не сократились барыши. Все же в те часы, когда торговля шла полным ходом, вся местность между Белой стеной и Москвой-рекой имела вид оживления величайшего. На Никольской, Ильинке, Варварке, в переулках, соединяющих эти улицы, на Старой площади, в рядах движение, шум, говор не прекращались ни на минуту. Тянулись тяжело нагруженные вазы, и суетился и толкался всякий люд, рабочие тащили кули и ящики. Возчики, ругаясь немилосердно, нагружали и разгружали полки, в трактиры шныряли мальчишки то с чайниками, то с сутками, степенно проходили все в черном монашеньки, собирающие на обитель и на построение храма. Мелькали какие-то странные личности в поношенном пальто, пробирающиеся к знакомому степенству, посидеть в тепле, выпить стакан чаю и при удаче выклинчить трешницу или хоть рубль целковы. Сцены ежеминутно менялись, как фигуры в калейдоскопе. Брань ломовиков, звонкие крики торгующих в разнос, ропот тысячи голосов, грохот тяжелых колес по скверной мостовой, какой-то скрип, какой-то стук, треск, лязг, визг. Все смешивалось в непрерывный гул, который, если бы его услышать издалека, должен был напоминать жужжание огромного улья. А над всем этим миром застывший и неизменный стоял характерный, острый, неопределимый точнее запах, в котором словно воплощалась самая сущность местной жизни. Запах дегтя, кожи, рогожи, веревок, свежей мануфактуры, сырости и гниения. Жизнь в городе начиналась рано. Еще до 7 часов утра у растворов лавок собирались молодцы и артельщики в ожидании, когда придет хозяин отпираться. С его появлением скрипели ржавые замки, раскрывались обитые войлоком двери, снимались с окон деревянные ставни. Хозяин, наскоро перекрестясь перед закоптелой иконой, посылал мальчишку за утренним чаем. Более грамотные читали порой ведомости, другие, став за старинную, пузатую, всю залитую чернилами конторку, прямо начинали пересматривать вчерашние счета и распоряжаться отправкой заказного товара. Настоящие покупатели приходили именно по утрам. С ними приходилось вести длинные переговоры, показывать им образцы, долго торговаться о каждой копейке. Завершались сделки, конечно, в трактире, за неизбежным чаем. Если же идти в трактир с покупателем не предстояло, около полудня мальчишка снаряжался с сутками за обедом, приносил щи и битки, или, когда день был постный, уху с растягайчиком и рыбу на конопляном масле. Обед съедался в комнатке при лавке, маленькой, полутемной, с запыленным и заклеенным бумагой окном. Молодцы полдничали где-нибудь в сторонке под кипами товара, большей частью в сухомятку. Впрочем, и среди хозяев были такие, которые на обеды из трактира смотрели как на баловство. В лавке они закусывали тем, что Бог послал, в ожидании домашнего обеда, традиционных щей и каши. После обеда наступало для обитателей города самое блаженное время – чаепития и полуотдыха, потому что в эти часы покупатель не ходил. То было время, когда появлялись в лавках всякие темные знакомцы – люди без определенных занятий, согласные играть роль шутов при их степенствах, дельцы, предлагающие выгодно учесть векселек или ловко стребовать деньги с неплатящего должника, случайные приятели из мелких актеров или литераторов, сообщающие политические новости и новости городские, наконец, разного рода просители. С этим народом не особенно церемонились, им говорили «ты». Их оставляли часами сидеть в комнатке при лавке, пока хозяин не вернется из трактира или просто заблагорассудит заговорить с ними. При случае и прямо объявляли им: «Ну, ты что-то слишком часто стал шляться, приходи завтра, нонче мне не досуг». Но все же эти люди вносили разнообразие в одноцветную жизнь, в которой каждый новый день был похож на предыдущий. Развлекали, забавляли, порой приносили нужные вести, и за это их поили чаем. Иногда угощали водкой, а в исключительных случаях, когда хозяин был в особо благодушном настроении после выгодной сделки, сужали и деньгами. За полдневным отдыхом наступала пора вечерней работы. Опять заходили покупатели, опять отсчитывался товар и упаковывался для отсылки. Приказчики бегали по соседству получить маленький должок. Писались письма, фактуры, счета. Потом подходило время подсчета дневной выручки по торговле в розницу. Подводились итоги дня. Деньги из ящика конторки, заменявшей кассу, переходили в толстый бумажник хозяина. Медленно, но ощутимо за окнами утихал дневной гул. Вот бьет 7 часов. Молодцы давно уже ждут запорки, но сам все медлит. Не то чтобы он надеялся поторговать еще, просто ему приятно показать свою власть. «Пусть подождут». «Ведь я же сижу!» Наконец произносится давно желанное. Ну, оно, пожалуй, и запирать пора. Молодец поспешно надевает картузы или шапки. На окна наставляются ставни, в лавке сразу наступает темнота. Местная артель, оберегающая ночью амбары, запирает входную дверь и накладывает на замок печать. Опять крестятся, прощаются, расходятся, чтобы вернуться завтра. Скоро тишина наступает во всем городе. Ряды, улицы, переулки замирают, смолкают, погружаются в сон. На всех дверях и растворах висят большие старомодные замки. Ставнями с сердечками задвинуты окна. Узкие тротуары опустели совсем, некому и незачем идти сюда. Кое-где видны будочники и сторожа. Порой боязливо пробежит искудалая собака. Больше нигде никого. И если извозчик, выбирая более короткий путь в Замоскворечье, случайно завезет сюда москвича, тому покажется, что он попал в сказочный город и спящей красавицы. Все кругом создано для жизни, дома, дворы, улицы, и нигде нет людей. Камень и железо царят безраздельно. Луна смотрит в узкий просвет между крышами на городскую пустыню. И странно дребезжание пролетки в этом царстве безмолвия. В привычном лязге и грохоте торгового дня, в привычной атмосфере, пропитанной характерным запахом города, в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье поколение торгует бичевой, веревками, канатом, вязкой, Кузьме мечталось легко и привольно. Он стоял за конторкой, тоже пузатый, как большинство таких конторок, высоко, неуклюжий, с ободранной клеенкой, и делал вид, что проверяет товарную книгу. Но на самом деле сладостно перебирал в воспоминаниях подробности вчерашнего вечера и вчерашнего знакомства. У приятеля Лаврентия Петровича Рыбникова, который теперь служит у соседнего менялы, вчера была вечеринка. Кроме своих из города и Замоскворечья были студенты и ученые-барышни. Лаврентий мечтал о самообразовании и водил знакомство с интеллигенцией. На вечеринке Кузьма познакомился с двумя подругами — Фаиной Васильевной Кукулиной и Еленой Демидовной Оржанской. Девушками лет по 20, и теперь он старался вспомнить каждое сказанное ими слово, каждую черту их лица, особенно первой. Фаины. Девушки интеллигентные, говорил себе Кузьма, охотно выговаривая мысленное это еще новое тогда слово. Много читали, интересуются научными вопросами, мыслят самостоятельно. Недавно приехали из провинции, а так осведомлены обо всем. Нет, нет, Россия явно пробуждается. Общество стряхивает с себя спячку. Наступает новая пора. Женщина тоже становится равноправным членом общества. Недаром раздавались голоса Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Кузьма опять испытал чувство досады, когда еще раз припомнил, как он был неловок и ненаходчив в разговоре. Фаина спросила его, читал ли он «Отцы и дети» Тургенева. Ну, разумеется, читал и много, думал о романе, но сразу не нашел, что сказать. Начал говорить так сбивчиво, что, наверное, Фаина подумала, не хвастает ли он, никогда Тургенева не читав. Даже имени Базарова Кузьма не сумел назвать. А сколько раз спорил о Базарове и базаровщине с тем же Лаврентием. Да и то сказать, откуда мне взять развязности, думал Кузьма. С папенькой о чем разговаривать? Он кроме «Жития святых» до старинного описания Макарьевской ярмарки ничего не читал. А о Тургеневе, понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все. Ты, Кузьма, дурак, твое дело бичева, а не книги. Дяденька Проф Теренч, хоть и пообразованнее будет, да тоже весь его разговор о Николае Павловиче или о монастырях. А если о политике заведет речь, то Французскую империю республикой назовет. Только и свет я увидел, что через Лаврентия, а особливо через Аркадия. От них кое-какие книжки получил, кое с какими людьми встретился. Да и издавна ли? Едва год. Раньше, бывало, с одной Дашей душу отводил. Где же было мне к свободному разговору приучиться? Напротив, с завистью вспоминал Кузьма статную фигуру Аркадия Лепецкого. Не то поэта, не то художника, не то актера, а, впрочем, служившего пока в купеческом банке. Высокий, красивый, с нафабренными и завитыми усами, одетый по моде, Аркадий казался Кузьме образцом изящества. Как умел Аркадий занимать дам, говорил комплименты и парадоксы, рассказывал чуть-чуть неприличные анекдоты, декламировал стихи своего сочинения, был находчив, остроумен и вместе с тем всегда немного грустен и загадочен. Аркадий намекал, что в его жизни была какая-то тайна, не то несчастная любовь, не то важное политическое дело. Только он должен был отказаться от открывшейся перед ним блестящей карьеры и замуровать себя в должности мелкого служащего в банке. «Да, это натура талантливая», — в сотый раз повторял про себя Кузьма свое мнение об Аркадии. И он, разумеется, не на своем месте. Он из тех, которые могли бы первенствовать, вести других за собою. Но в нашей России еще много сил обречено на то, чтобы пропадать даром. Среда еще неблагоприятна для развития дарований. Пора более свободной жизни едва начинается. Впрочем, думая так, Кузьма только повторял мысленно слова, сказанные ему однажды самим Аркадием. Потом мысли Кузьмы перешли на приглашение Фаины. Прощаясь, она позвала его заходить к ним. «Вы мне симпатичны», — сказала она, — «и я буду рада познакомиться с вами поближе. Приходите, например, в этот четверг. Будут и ваши знакомые, Лаврентий Петрович, Аркадий Семенович». «Еще кое-кто. Мы справляем новоселье». Кузьма спросил, много ли будут народа, думая о том, что надеть. Не сюртук ли? Большой спор пришлось ему выдержать с отцом, чтобы добиться позволения заказать себе сюртук. «Нам это не к лицу», — упрямо повторял отец. Фаина ответила, что будут все свои. «Поговорим, поспорим», — добавила она, — «может быть, станцуем? Мы не против танцев». «Да, станцуем», — думал по этому поводу Кузьма. «А ежели я танцевать не умею? Стыдно. Беспременно надобно пойти к танцевальному учителю. Коли бываешь в обществе, нельзя не уметь танцевать». Он представил себе, как было бы приятно обнять стройную фигуру Фаины и закружиться с ней в каком-нибудь таком вальсе. Да, необходимо выучиться танцам, но хоть самым обыкновенным — кадриль, лансье, полька, вальс. Мысли Кузьмы были прерваны окриком отца. «Что, ворон, считаешь, Кузьма? За дело взялся, так того в дело и смотри, эдак ты ложку мимо рта пронесешь». Вздохнув, Кузьма вернулся к товарной книге. «Четырех шнуровых по 20 сажен столько-то, 6 шнуровых по 10 сажен столько-то, 2-3 шафтовых столько-то пудов, канат просмоленного столько-то, того же столько-то, столько-то фунтов, такого-то числа через транспортную контору получено 4 шнуровых, и так далее, и так далее. Внутренняя стена лавки была завалена кипами с товаром. Когда-то мальчиком. Кузьма любил, шаля, лазить по этим тюкам, воображая их Кавказскими горами. Прямо перед конторкой у боковой стены стояли ящики и картоны с вязкой тонкобичевой для розницы. Счет этого товара приходилось производить еженедельно, чтобы молодцы не вздумали утащить лишний четвертак. У окна была старая скамья, вроде тех, что ставят в садах. На ней Кузьме тоже в детстве случалось валяться, когда отца не было в лавке. За окном все тот же вид, на который Кузьма смотрит изо дня в день. Лавка помещалась во дворе. Видны были задние входы других магазинов, выходивших в переулок, и непомерно большая вывеска «Водогрейня». Вон, у противоположного окна, стоит Флор Никитич и барабанит пальцем по стеклу. Надо полагать, нечего ему делать. Вот через двор бежит мальчишка в громадном картузе, налезающем ему на уши и на глаза. Это тоже Кузьма от Медника. Как же говорили, что хозяин так оттаскал его за вихры, что он слег. Стало быть, оправился. О, а вот идет мать. Евфимия. И отец ее завидел. Достает 2 копейки. Так положено. Заходили покупатели, так, мелкие, из бумажных магазинов, купить вязки на рубль, на 10 копеек. Кузьма записывал приход в общие книги. Это он завел в деле подобие бухгалтерии, с которой познакомился по самоучителю в 6 дней. И разносит все по книгам. Раньше только 1 книга и была. Дневник. Да и та велась со всякими подчистками и помарками. При надобности и не приняли бы ее как документ. Отец объявил было, что все это одни глупости, немецкие фокусы. Но Кузьма настоял на своем. И теперь отец сам доволен, что все сразу видно и можно усчитать. Следовало бы только хороший учебник достать. А то порой Кузьма все же не знает, как с разными книгами справиться. В полдень обедали. Из трактира принесли щи суточные и телятину. Запивали домашним квасом. Отец, недовольный тем, что Кузьма накануне вернулся домой поздно, степенно наставлял сына. «Ты того, эти всякие штуки брось. Не наше это дело. Дед твой, покойный Терентий Кузьмич, царство ему небесное, грамоте не знал. А мне Эва какое дело оставил, а? Книжками нам оно не досуг заниматься. Обучил я тебя грамоте, считать умеешь, это хорошо. Другой не обсчитает. Так же, ежели какое прошение написать, сам сумеешь. А мы, бывало, этим самым ходатаем, сколько полтин-то передавали. Ну, а большего нам и не требуется. Книжные-то люди вон без штанов ходят. А у нас, слава богу, каждый день ищи и каша на столе. А здесь, гляди, и телятиной балуемся. Мне от людей везде почет. Потому что неоправданных векселей за нами никогда не бывало. Толковали старосты меня церковным выберут. Помру я, дело тебе налаженное оставлю. Только смотри, было бы оно кому оставлять. А мудрить будешь, вот помяни мое слово. Все на монастыре откажу, пропадай хоть с голоду. Не на то, батюшка покойный, я горбом наживали, чтоб потом праздношатаем разным рассыпать. Скучно было слушать давно знакомые слова, которые с малыми изменениями отец повторял чуть не ежедневно. Кузьма знал, что отец его крепко любит, как единственного сына, и, конечно, наследство не лишит, пожалуй, и все простит, что бы он Кузьма не сделал. Втайне отец даже гордился тем, что у него сын ученый, читает умные книжки, водится с умными людьми и, главное, сам до всего дошел, так как вся учеба Кузьмы сводилась к урокам приходского дьячка. Но что кого было положение, что говорить иначе отец не мог. Должен был бронить книги и тех, кто их читает. Да и говорил отец без сердца, просто исполняя свой родительский долг, как он его понимал. Выслушав проповедь, Кузьма, вспомнив свое решение учиться танцам, не без смущения попросил: «Папенька, дозвольте мне взять сегодня еще 15 рублей». Без разрешения отца Кузьма не смел воспользоваться ни копейкой. «Это на что же? Баловаться того хочешь?» Под понятием баловства подходило все, начиная с покупки книг и кончая кутежом. Можно было бы солгать, сказать, что надо угостить товарищей, на что, поворчав, отец, вероятно, согласился бы. Но Кузьме лгать не хотелось. «Я, папенька, хочу танцевать, учиться. Случается, в обществе бываешь, другие танцуют, так мне неловко, что не умею». «Танцевать? Да ты что, рехнулся? Ты бы вот покойному деду сказал, он бы тебе показал танцы». «Вы, папенька, напрасно так рассуждаете. В наше время более не гнушаются танцами. Это теперь относится к числу разумных развлечений. Многие очень образованные люди танцуют. Опять же, при дворе, сами знаете, бывают балы». «Нет, это ты оставь. На танцы нет тебе моего разрешения. При дворе там как хотят, а нам это не к лицу. И мать тоже скажет». Отец решительно встал и крякнул: «Ну, я пойду. Того чайком побаловаться с кумом пообещал, об одном дельце покалякать. Почитай, дожидает уже, а ты посиди тут. Не ровен час, кто и нужный зайдет. Тогда, но дошли Мишку. А дурь насчет танцев из головы выкинь». Властеренч постепенно вышел из лавки. Излюбленный трактир Михалыча помещался по соседству, так что хода до него было всего 3 минуты. Встречные почтительно кланялись купцу Русакову, зная, что у него уже подкатывает к миллиончику. Когда хозяина не было в лавке, пришел Аркадий Семенович. Он всегда выбирал эти часы, чтобы заглянуть к Кузьме. Хотя уже наступал конец октября, и дни стояли довольно холодные, Аркадий был в какой-то фантастической крылатке, в широкополой, скорее летней шляпе. Но усы Аркадия были лихо закручены, и лаковые ботинки сверкали. «Кузьма, здравствуй! Твоего нет?» «Папенька вышел. Садись, Аркадий». «Папенька, сколько раз я тебе говорил, что пора оставить эту купеческую манеру выражаться. Говори «отец». Гораздо благороднее и достойнее. Ну что ты, мальчишка, что ли?» «Привычка, Аркадий. С детства так привык. У нас все говорят «папенька». Да не все ли равно?» «Нет, не все равно. Свое человеческое достоинство надо отстаивать во всем, и в большом, и в малом. Сегодня ты назовешь отца папенькой, а завтра позволишь ему тебе подзатыльников надавать, потому что с детства к этому привык. Ты с каждым должен говорить как с равным, будь это твой отец или хоть сам государь-император». Аркадий, сев, закурил папиросу. «Понравилось вчера у Лаврентия?» «Очень было приятно. Сам знаешь, такое общество нечасто приходится видеть. Кругом одна необразованность. А там собрались люди, которые заняты высшими вопросами. Лестно было даже слушать. Какая образованная эта Фаина Васильевна! Она и Дарвина читала». Аркадий засмеялся. «Я уже видел, брат, что она в тебе загвоздку оставила. Только берегись, не обожглись на ней, она сумеет закрутить прочно, так что после и не вырвешься. Да что ты, Аркадий, разве ж я и думать себе ничего такого не позволю. Какая же я ей пара. И говорить с ней толком не умею, даже совестно. Я только об этом, что приятно было с такой девушкой встретиться. Да ладно, прикидывайся. Машна твоего папеньки тоже чего-нибудь стоит, всякое образование заменит. Что за этот год сотнягу тысяч к прежним в банк присовокупите? Или Влас Терентьевич по старине деньги в чулке и в печке хранит? Кузьме стало обидно за насмешки над отцом, и он ответил сухо. Отцовские деньги не мои, я их не считаю. А у меня ты сам видел. Иной раз лишнего рубля нет. Последние слова Кузьмы заставили Аркадия поморщиться. Стараясь сохранить беспечный тон, он произнес: «Кстати, Кузьма, мне как раз нужно лишних рублей 10. Будь другом, выручи, брат, а? Одну десятку, и я тебе ее верну в субботу». «Нету, Аркадий, права, нету. Сегодня просил, не дал». «А в конторке? Ключи-то ведь у тебя?» «Конечно, я могу брать без спросу». Аркадий посвистел на какой-то мотив, потом, меняя разговор, спросил: «А что Дарья Ильинична?» Дарья была двоюродная сестра Кузьмы, дочь родной сестры Власа Терентьевича Марфы. Мать Дарьи умерла вскоре после ее рождения. Отец Скорняк, дела которого не пошли, спился с кругу и пропал где-то на хитровом рынке. Дарья жила в доме Русаковых как сирота, больше на положении приемыша, чем племянницы. Между Дарьей и Аркадием с весны завязался роман, и Кузьма всячески покровительствовал их отношениям. Теперь он ожидал вопроса Аркадия, зная, что и зашел он прежде всего за тем, чтобы узнать, когда возможно очередное свидание. «Что Даша?» — отвечал Кузьма. «Известно, все то же. Маменька ее шить заставляет, по хозяйству приучает, женихов выискивает. Папенька под сердитую руку каждым куском попрекает». Невеселое ее житье. Схватив слова «женихов выискивает», Аркадий тотчас начал поучение. Как не стыдно сознаваться, что кому-то приискивают женихов. Неужели не прошли те времена, когда женщины сидели у нас в теремах и родители подбирали девки мужа, не спрашивая ее согласия? Русская женщина завоевывает себе свободу, хочет, чтобы брак был свободным актом ее выбора, и пора бы этим элементарным идеям проникнуть и в вашу среду. Дарья Ильинична должна твердо заявить свою волю, сказать, что она не допустит, чтобы ею торговали, как кипой вашей бичевы. Именно такие индивидуальные акты личной решимости и двигают общество по пути прогресса. Только в том случае, если каждый из нас в своей личной жизни будет отстаивать свое человеческое достоинство. Россия пойдет вперед к раскрепощению, к сознательной жизни масс, к истинной культурности. Такие поучения, которые Аркадий очень любил произносить, если только находил почтительных слушателей, пересыпанные иностранными, не всегда понятными Кузьме словами, прежде производили на него впечатление подавляющее. Но с недавнего времени, при всем своем преклонении пред Аркадием, он стал относиться к некоторым его словам критически. Попытался он спорить и теперь. «Тебе хорошо говорит. Ты свободен, у тебя есть образование. А что будет делать Даша, ежели отец да выгонит ее из дому? Куда она пойдет? Ее ничему не учили. Ей останется с голода помирать или выйти на Кузнецкий мост». Аркадий многозначительно возразил: «Дарья Ильинична не так одинока, как ты говоришь, во-первых. Я надеюсь, что ты сам никогда не откажешься протянуть ей руку помощи. Во-вторых, она может смело рассчитывать на меня. Познакомившись с нею ближе, я оценил ее личность. Когда она освободится от предрассудков своего круга, она будет достойным членом общества. Таким лицам надо помогать, выбиться из подавляющей их среды. После маленькой паузы Аркадий добавил: «А когда бы я мог повидаться с Дарьей Ильиничной? А мне надо было бы с ней поговорить. Да, кстати, может быть, я дам ей полезный совет в ее положении». Ответ у Кузьмы уже был готов. «Что ж, Аркадий, я попытаюсь это устроить. Приходи завтра, как в прошлый раз. Ну, туда, знаешь, к церкви Косьмы и Дамиана. Так в половине девятого. А вот Даша на минутку урвется. Там и поговорите». «Хорошо», — медленно произнес Аркадий. «Я приду. Это мой долг». Заговорили о другом. За беседой не заметили, как вернулся Влас Терентьич. В его присутствии Аркадий сразу потерял свою развязность. Встал со скамейки, снял шляпу. «Да, брат, — сказал Влас Терентьич, — шапочку-то снять должно». В его присутствии Аркадий сразу потерял свою развязность. Встал со скамейки, снял шляпу. «Да, брат, — сказал Влас Терентьич, — шапочку-то снять должно. Икона здесь, тоже не бусурман, поди. Ну, здравствуй, здравствуй. Токмо у нас теперь еще дело есть. Может, когда другой раз зайдешь? Кузьме оно не досуг. Извините, Влас Терентьич, я зашел на минуту. Мне тоже пора в банк. Я сам человек работающий. Но это того дела. Прощения просим. До свидания, Влас Терентьич. Прощай, Кузьма». Кузьма стоял, покраснев от смущения. «До свидания, Аркадий. На днях зайду к тебе». Когда Аркадий вышел, отец угрюмо посмотрел на Кузьму. «Не нравится мне того, этот твой стрекулист. Не дело оно в рабочие часы по чужим лавкам шмыгать. И опять же, служит на хорошем месте. А во что одет? Пальтишко ветром подбито. Чай холодно сердешному. Папенька, Аркадий Семенович человек высокообразованный, а на свой костюм он не обращает особого внимания. Он выше этого. Ладно, а усы-то того у него нафабрены. И духами он на полверсту от него разит. У Власа Терентьевича была привычка чуть не в каждую фразу вставлять словечко «того и она», которые в разных случаях приобретали самый разнообразный смысл.